Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, а также в интернете на нашем веб-сайте radionvc.com, или если вы загрузили бесплатное приложение в ваш смартфон или iPhone или на iPad. Радио NVC. Наш эфир продолжает программа «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, наверное, мы пройдемся по событиям минувшей недели и последних дней. Давайте, потому что каждую неделю, думаю, что уже больше не может быть событий в неделю упаковаться, и каждую неделю рекорд просто повышается невероятно. Значит, у нас из-за того, что идет постоянная, так сказать, драка, да, между, ну, скажем, так сказать, либералами, да, и консерваторами, там, демократами и республиканцами, то любое маленькое событие вырастает в какой-то огромный снежный ком, и, так сказать, оно становится сразу же событием, о котором надо разговаривать. Ну, вот, например, в марте пограничники США объявили тендер на создание проекта и прототипа двух видов стен на границе с Мексикой. Одна сплошная, другая прозрачная. Значит, именно прозрачную предпочитают специалисты. Протяженность границы с Мексикой, между прочим, у нас 1900 миль, чтобы стало понятно, да? Стена есть уже на 694 мили, если не ошибаюсь, и не всегда хорошо построенная, кроме того, там, так сказать, всякие были, происходили проблемы, недодумки, так что их нужно, надо, так сказать, изменять, подстраивать, подремонтировать. Значит, по оценкам специалистов, миля вот стены, какой бы она ни была, будет стоить от 1 до 21 миллиона долларов. Вот и умножаете 1900, на, скажем, на середину, на 10 миллионов. Да? Ну, сразу же понятно, что у нас получается с вами зашкаливающая цифра там где-то за 12, 13, 15 миллиардов долларов, а может быть и выше. Значит, вопрос заключается в том, кто будет платить за эту стену. Мы с вами или, как Трамп обещал, Мексика. Значит, пока не видно ни каких действий администрации, направленные на вытаскивание из Мексики нужных средств. Но Мексика просто так и не даст, поэтому, так сказать, надо, если действительно Трамп будет этим заниматься, то будет подходить креативно. Вот одна идея, которая родилась у Трампа еще во время, когда он, так сказать, был кандидатом в президенты, следующее. Значит, у нас сейчас проживает где-то порядка 12-13 миллионов нелегальных иммигрантов, которые, значит, работают здесь и посылают деньги в Мексику. Вся идея заезда была сюда, ну, так сказать, у большинства из них. Это один член семьи приезжает и начинает присылать деньги в семью. Так вот, значит, Трамп предложил вот с этих денег, которые пересылаются вот этими нелегальными иммигрантами обратно в Мексику или в другие латиноамериканские страны, брать какой-то побор. Значит, кстати, если брать какой-то небольшой процент, а их там, как я уже сказал, 12-13 миллионов человек, которые посылают эти деньги постоянно, то вполне возможно, что на стену и хватит. Естественно, что газеты США и телевидение, типа там CNN и NBC, сообщают, что несмотря на предвыборные там обещания Трампа, стена не строится, никакой активности у границы с Мексикой не замечено, несмотря на то, что, как я уже сказал, был объявлен тендер, и уже несколько компаний, значит, говорят, что они готовы принести в государство, так сказать, на показ свои два варианта стены. Кстати, вот интересно, что прозрачная стена, которая с одной стороны будет прозрачной, то есть мы будем видеть, что там происходит, а с другой непрозрачно, то есть они не будут видеть, что происходит с нашей стороны, она дешевле оказалась, чем вот стена, построенная там из кирпича, бетона, там чего-то еще. Рассказы вообще печати американские в последнее время начали напоминать так называемый социалистический реализм в искусстве. Значит, если спросите, чем отличается он от реализма и других течений, то, значит, позвольте объяснить. На таком очень старом анекдоте, который бытовал там во всех консерваториях, академиях искусства и тому подобное. Вот, так сказать, жил-был некий хан, там, назовем его там какой-то там персидский или там усманицкий, не знаю, а небольшого роста, значит, левая ручка сухая, правая ножка, левая ножка, так сказать, подвернутая, так сказать, ну, такой, так сказать, не очень впечатляющий, но империя была огромная, все его боялись. В общем, один прекрасный день он решает, что он хочет свой портрет парадный сделать. Значит, призывает художника и говорит: нарисуй меня. Ну, тот, значит, пишет его, как он есть, он художник-реалист. Значит, ручка левая сухая, ножка левая там подогнутая, сам небольшого роста, сморщенный. Значит, ну, хан посмотрел на это и приказал отрубить ему голову. Вызвали другого художника, значит, который уже знал всю эту историю. Он нарисовал хана большого роста, две ноги такие мощные, две руки с мечом. Тот посмотрел, посмотрел на это, говорит, вранье. И приказал отрубить ему голову. Вызвали третьего. Значит, тут понимает уже, так сказать, ни что ни в ту, ни в другую сторону не дернуться. И придумал. Он написал хана на лошади. Значит, правой стороной. Ни ручки не видно, ни сухой, ни ножки не видно подвернутой. А сам хан, так сказать, на лошади с мечом, так сказать, хану это безумно понравилось. Он говорит, а что это такое? На что художник говорит, это социалистический реализм. Мы показываем только то, что хану угодно. Вот, значит, то, что хану угодно, то есть, так сказать, либерально-демократично, я не знаю, там, какому еще там крылу нашего американского народа, то они и показывают. Значит, с моей точки зрения, значит, средства массовой информации США заново изобрели социалистический реализм, значит, только никто их за реализм или натурализм не наказывал. Значит, они пишут социалистический реализм по собственному желанию. Вот. Ну, значит, вторая тема, это связанная с этой, это демократам необходимо, чтобы выжить как партия, значит, выиграть достаточно мест в Конгрессе или Сенате, чтобы иметь возможность останавливать Трампа. Для этого, считают демократы, все средства хороши. То есть мы уже слышали это пару раз в нашей жизни, я думаю, там типа лес рубит, щепки летят там и тому подобное. А, значит, поэтому, несмотря на привлечение к, скажем, разбору вмешательства в России в выборы США независимого прокурора, бывшего директора ФБР, такого Роберта Миллера, они организовывают бунты в университетах, марши в Вашингтоне, Вашингтон молодежи, так сказать, во время летних каникул, с требованиями организовывать еще одну комиссию, значит, в Конгрессе. Значит, 3 июля, накануне Дня независимости, просто чтобы вы были в курсе, молодежь, так сказать, поведут Вашингтон из разных городов и будут устраивать из этого огромную такую, так сказать, охоту на ведьм. Значит, им ведь главное не доказать нужно, значит, что Трамп там или его люди в чем-то виноваты, а поддерживать возмущение и ненависть. В Беркли опять буза, значит, студенты не учатся, а митингуют. Думаю, выпускников Беркли на работу брать нельзя. Если, конечно, работа это не организация демонстрации поджогов машин и зданий. Значит, профессиональные выпускники Беркли, конечно, профаны, потому что нельзя все время демонстрировать, все время бегать на какие-то там поджоги там и прочее, и хорошо учиться, правильно? Значит, у них нет времени ни энтузиазма учиться, значит, бей, жги, рушь, протестуй, и среди, значит, проклятых капиталистов устраивай бузу. Значит, то есть, значит, вас, проклятых капиталистов, вас, дорогие будущие работодатели, значит, должно это касаться. Берите это на заметку. А как говорили когда-то в Риме, по латыни, «praemuntius», «praemuntius». Или в переводе с латыни, значит, как кто предупрежден, тот вооружен. Значит, вы предупреждены. Истерия с Кушнером, значит, продолжается. Утечка из ФБР, значит, происходит постоянно, и они говорят, что, значит, мол, мы много чего там знаем, но никто не обвиняет его в нарушении законов или даже этики. Значит, газеты, как всегда, в стиле социалистического реализма, теперь вы уже знаете, что это такое, пишут только часть. Что, мол, Кушнер попал в поле зрения ФБР, и что опять дыма без огня не бывает, и молчат. Мол, читай между строк. Господа, если вы сами же создаете этот дым, ну или туман, то огня, скорее всего, не будет. Вернее, нету огня, из которого он исходит. Туман вообще происходит не из огня, а из ваших слез по поводу проигрыша Хиллари. NBC дошло до того, что сообщило, что источник близкий к Белому дому, читай много восклицательных знаков, естественно, не называя его, сказал, якобы сказал, что Трамп якобы сказал Кушнеру сидеть тихо и не высовываться. Вот это да! Значит, Вашингтон-Пост сообщил, что Кушнер обсуждал создание канала связи между послом России Кисляком, о, Кисляк, опять коварный искуситель, и представителями только что избранного, но не приступившего к обязанностям президента, и что на этих встречах присутствовал ныне уволенный со своего поста Флинн. Кушнер, в свою очередь, заявил, что готов в любой момент отвечать на любые вопросы следствия. Из чего левая пресса точно поняла, что он виновен в чем-то или в чем-то другом. MSNBC сообщила, что Белый дом при Трампе стал дворцом интриг. И поэтому там никто не работает, а только интригует. Ну, никто не работает. Работа, правда, идет. Как это? Сама по себе. Возможно, что Трамп будет менять часть сотрудников, перетасовывать их, набирать новых вместо тех, кто работает не так, как он хочет, или остался там от Обамы, скажем. Либо привлечет тех, кто помогал ему побеждать во время избирательной кампании в Штатах, там, так сказать, разных и тому подобное. Животное... Ненависть либералов уже давно перешла всякие границы. Уже пошли бы, встали бы под холодный душ, а потом, Леня, выпили бы текилы с лимоном и успокоились. В среду, прошедшую, я давал интервью на, значит, интернетовской европейской программе, которая называется «Вавилон», где меня спрашивали о Трампе и его политике. И вдруг я понял, что даже живя в Европе, они или большинство, так сказать, тех, кто вот... слушает, какие-то комментарии дает, абсолютно убеждены, что интеллектуалы все против Трампа, что он нам здесь смешон. Вот если мы, так сказать, три мысли можем составить вместе в одно предложение, то Трамп должен быть нам смешон, что очень скоро будет импичмент, и что политика Трампа ведет к войнам, значит, конфликтам, я не знаю, и, возможно, к концу света на полном серьезе. Или нашей цивилизации. Меня воспринимали, я подозреваю, либо как зазомбированного, либо просто идиота от природы. А может, и то, и другое. Значит, очень симпатичный, кстати, ведущий Дмитрий такой Забольский несколько раз пытался выяснить, почему я с реднеками, а не с интеллектуалами. Потом спросил, а вы так и раньше думали? Или после того, как Трампа вызвали, значит, вы стали так думать? И никак не мог поверить, что полуобразованные люди, типа выпускников филологических факультетов американских университетов, не интеллектуалы. А вот как раз интеллектуалы, то есть люди, которые, с одной стороны, образованы, а с другой стороны, могут независимо мыслить. Ведь в этом смысл интеллектуала, а не в том, что они закончили университет. Они за то, что делает Трамп. Даже отрицательно относясь к его выходкам и не всегда находящимся в, скажем, в рамках приличий поведения. Да? Они там в Европе все время путают, что важно с тем, кто это важное говорит и делает. Если ты фотогеничен, умеешь там в засос целовать детей, то ты значишь хороший президент, ты принесешь стране добро. А если ты материшься, плюешь на мостовую, там, и у тебя мясистый нос, то ты будешь плохой президент. Тебя выбирать не надо, потому что ты в президента ну никак не годишься. Боюсь, родные мои европейские друганы, что одно не имеет ни малейшего отношения к другому. Это как, знаете, как босс секретаршу выбирал, да? Значит, агентство прислало трех девушек, он выстрелил их и говорит, значит, подходит к первой и говорит, так, сколько будет дважды два? Она говорит, четыре, конечно. Он говорит, молодец, хорошо, подошел к второй. Сколько будет дважды два? Она говорит, пять? Он говорит, молодец, хорошо, подошел к третьей. Сколько будет дважды два? Она говорит, а сколько вам надо? Значит, вот думаете, какую он выбрал? Отвечаю, та, у которой ему показалось задница, попа, была самая аппетитная. Леон, прежде чем уйдем на рекламу, может быть, мы примем звонок? Запросто. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире, только приглушите радиоприемник. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот Жириновский, может, не на тему. Жириновский, конечно, персонаж интересный, но вот он говорит по поводу Трампа, защищает его все время. И он так говорит, что народ, такого никогда не было, что народ против Трампа. И доведут его до того, что вот он станет диктатором. Как, что вы считаете по этому поводу? А так как было не очень хорошо слышно, сформулируйте, Сережа, этот вопрос. Радиослушатель сказал, что Жириновский защищает все. Жириновский, вы знаете, это одиозная личность, да, в российской политике, защищает все время Трампа. И вот он говорит, что такого никогда не было, чтобы народ Америки был против президента, насколько я понял, был против президента, и что они доведут его до того состояния, что он станет диктатором. Ну, значит, начну с конца. Стать диктатором Америки безумно сложно. Вот Трамп написал, так сказать, распоряжение, да, подписал его, а тут же подали в суд, это я имею в виду по поводу невпуска сюда представителей из сначала 7, потом 6 стран, да, и дважды его этот закон провалили. То есть вот президент может размахивать руками, бегать по Белому дому, ломать там стекла, вызывать войска или что угодно, войска не войдут. Потому что судья в округе города Сиэтл или Вайоминг или где-то еще скажет, не, этого делать нельзя. Нельзя. Ну и все, закончили с идиотскими идеями Жириновского, который, кстати, очень умный человек, очень талантливый политик, но сукин сын. Ну вот на этом давайте прервемся, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим. Я напомню телефон в студии, если у кого-то будут вопросы. Пожалуйста, 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу с Леоном Вайнштейном. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну что ж, Леон, да? Есть еще информация, которую бы вы хотели с нами поделиться, или перейдем к текущим, да, вопросам? Да, если у вас есть люди, которые звонят, то давайте. Но вообще, на самом деле, есть еще куча интересного, и я медленно перехожу к более и более и более важным вещам. Как скажете, будем делать. Поделитесь с нами вашей информацией. Хорошо. Ну, во-первых, я должен вас поздравить, господа живущими в Чикаго. У вас, наконец-то, хорошие новости. Значит, в прошлом году за 5 месяцев, значит, первые 5 месяцев года были зарегистрированы 244 убийства, а в этом всего 235. И мэрия Чикаго заявила, что они чувствуют, как их меры по борьбе с преступлениями начали приносить плоды. Особенно они гордятся тем, что на западной стороне, я не знаю, где это, но я уверен, что вы знаете, значит, где они ввели особый полицейский надзор, значит, было убито на улицах всего 23 человека, а не 33, как в прошлом году. Значит, полиция Чикаго и, так сказать, малоуважаемый мной мэр Рам Эммануэль, значит, убедили меня совершенно постараться как можно реже ездить в ваш город, извините меня, Бога ради, потому что я сегодня узнал, что в 2016 году в городе было 4000 перестрелок. Между бандитами там были просто акты стрельбы в прохожих, в результате которых погибло 762 человека. Даже если они сократят это число с 762, скажем, до 742, значительно больше, чем у них получилось вот в этом году, этого для меня все-таки многовато. Значит, напомню, что Чикаго – это царство демократов уже много лет, и город с одним из самых строгих, запрещающих покупать там и носить оружие законов. Вот лично я предпочитаю иметь оружие дома, если кто полезет, и оружие с собой, если посещать районы, где те, кто плевал на запрещение, носят оружие, и носят его и вынимают тогда, когда им нравится. Вот, ну, давайте перейдем теперь, значит, к будоражащей всех новости, связанной с Коми. Коми, опять же, напоминаю, это, так сказать, уже теперь бывший, значит, руководитель ФБР. Значит, он собирается давать показания в Сенате о том, что, как слухи говорят, что Трамп вмешивался в ведение его расследования, значит, Флина. Значит, Wall Street Journal сообщила, что Коми сделал в дневнике, а он все время все записывал, что с ним происходило, запись, что президент сказал ему, якобы Флинт хороший парень, не наезжай на него очень сильно. На что Коми сказал, что да, Флинт хороший парень. То есть президент якобы пытался уговорить Коми прекратить или затормозить исследование. Значит, с другой стороны, Коми совсем недавно под присягой сообщил, что на него никогда и никем давление не оказывалось. И что если ты кто-то, если бы кто-то оказывал на него давление, то он бы немедленно, значит, принял меры. Но так как вопрос к Коми был о генпрокуратуре, то он может теперь сказать, что отвечал не вообще конкретно о генпрокуратуре, а сейчас, мол, мы говорим о президенте. А коллеги Коми утверждают, что он разослал записку своим близким сотрудникам, значит, описав ситуацию. Вот, тогда вот, когда это все это проросло, якобы он вернулся из Белого дома, все это написал, а, значит, Трамп, естественно, говорит, что ничего подобного не было. Значит, пока Коми сам ничего не сказал, если он будет утверждать, что Трамп жал на него, а когда он не согласился, то, мол, так сказать, Трамп его уволил, это будет выглядеть очень плохо. Даже если доказательства не позволят импич Трампа, это пятно затормозит его деятельность. Просто потому, что республиканские там сенаторы, конгрессмены будут бояться слишком близко с ним сотрудничать. И программы Трампа, значит, призванные возродить Америку, может затормозиться и даже, может быть, рухнуть. И вот это и есть самое плохое, что может произойти как результат того, о чем мы сейчас говорим. Вот. Ну, а теперь, значит, к смешному и страшному одновременно. В среду Хиллари Клинтон заявила, что она проиграла не потому, что она делала что-то неправильно, а потому, что внешние силы, ну, наверное, имела в виду Россию, вмешались, чтобы разрушить американскую экономику, мораль, веру, демократию, значит, американские ценности, единство, значит, которые, конечно, хороши были видны, как мы все понимаем с вами, до выборов, значит, по заголовкам газет о Трампе и вообще о республиканцах, значит, которые якобы ради наживы готовы, значит, собственных матерей бросать под откос, в обрыв с инвалидных кресел. Значит, русские темные силы и вообще международные мракобесия объединились, чтобы повернуть часы прогресса в Америке вспять. Уничтожить, значит, все социальные достижения, растоптать там нашу культуру. Значит, Путин хочет нас разрушить, заключила она, значит, качая головой в подтверждение своих слов. Вот, а еще она сказала, что деньги свободно входили в кассы республиканцев, откуда неизвестно, тратились против меня, против вот других демократов. Захватывающе интересно слышать это от человека, взявшего деньги от Саудовской Аравии, Катара, той же России, и потративший почти 3, значит, миллиарда долларов там, где Трамп и все его поддерживающие организации потратили 800 миллионов. Хиллари также вдруг заявила, что получение миллионов долларов за 40-минутные речи в международных корпорациях – это совершенно не причина для критики. И что мне, мол, платили за те глубокие знания, которые я приносила, а не в качестве взяток за прошлые там всякие услуги, авансов за будущее. Как меня, мол, в этом обвинял Берни Сандерс. Я, говорит, говорила, мне платили, а если мое министерство делало какие-то особые услуги тем же странам или компаниям, в которых мне платили за то, что я говорила 40 минут, то это абсолютное совпадение, никакого отношения не имеет к взяткам. Вот. Вот, значит, ну, поговорим, значит, еще об одной очень жаркой, как говорят американцы, теме под названием «Изменение климата». Значит, выход Трампа из Парижского соглашения по сокращению эмиссий карбон-диоксида вызвал бурю заготовленного заранее, значит, и хорошо отрепетированного негодования. Трамп столько раз говорил, что соглашение плохое, что детали выписаны так, что напоминают всеобщую социализацию на мировом уровне, и что Обама либо козел, либо сукин сын, что совершенно понятно, что он в финале, так сказать, сделал то, что он обещал. До того, как мы начнем говорить о доводах за и против, давайте поймем, что дало бы нам выполнение всеми сторонами этого соглашения. Значит, сообщаю вам цифры. Значит, крупнейший научный центр мира, MIT, Massachusetts, значит, Institute of Technology, подсчитал, что если выполнять договор 83 года, не знаю, почему они взяли именно этот срок, то мы, возможно, уменьшим температуру на 0,2% по сравнению с, если бы мы не выполняли этих соглашений. Итак, мы за 83 года ограничений, налагаемых Парижским соглашением, сможем к концу 21 века, вот, кстати, откуда 83 года, вот оно, мы сейчас 17 плюс 83 до конца века, да, изменение температуры будет на 0,2% от изменения, процента, от изменения до того, ой, вот, вот как здорово, да, 83 года тяжело работали и получили шиш. И что же надо делать, чтобы достичь этот поразительный результат? До Парижа было Киото, где все страны собрались, много говорили, включая чету Клинтонов, а потом Клинтон, как всегда, значит, заявил, что без этого, так сказать, мы все умрем, приехал обратно, значит, в Америку и никогда так и не передал этот договор на ратификацию, значит, в Сенат. А Буш-младший, который пришел после него, вообще отменил этот нератифицированный договор, который, так сказать, кто и выполнять не должен был и не собирался. За что, конечно, был обвинен в убийстве всего живого на Земле, проклят левыми силами, которые считают, что они силы добра и прогресса. Канада либеральная, очень прогрессивная, подписала в 2002 году этот договор, ничего не сделала. И в 2011 тихонько вообще из него вышла. То есть, опять выясняется, что это был, как говорят американцы, BS. Просто поговорим, поговорим, поговорим. Что же пытаются сделать, думают, что могут сделать, значит, зачинатели этих договоров? Мы хотим, это я сейчас цитирую, сознательно изменить экономическую модель нашего общества на мировом уровне. Это сказала вождь климатоменятелей в ООН Кристин Фуэрс. Опять не уверен, что произношу фамилию правильно. Никогда, никогда не удавалось никому сознательно менять экономические модели общества. Только если меняется технология или условия существования, народ находит наиболее удобную для этого нового состояния экономическую модель. Так как научить людей больше заботиться о благе деревни, чем о своих собственных детях, невозможно. Это противоестественно, и поэтому оно не работает. Если бы еще народ перепугался доколик, так сказать, и увидел бы спасение в чем-то, то стал, наверное, бы что-то делать. А то я не уверен, что вот из-за 2% от возможного изменения кто-то серьезно перепугается. А терпеть убытки, жить хуже, сложнее, добывать кусок хлеба, чтобы, может быть, через 83 года добиться снижения там, на какой-то там 0,2%, никого это не подвигнет на жертвы. Кроме всего прочего, индустриальные страны должны немедленно начать выполнять условия договора, а Китай, скажем, не должен. Потому что Китай – это развивающаяся страна. И ему и другим надо будет входить в договор через 13 лет. А может, они через 13 лет, как Канада в Киото, выйдет из этого маразма. То есть, мы опять будем искусственно сдерживать свое производство, а Китай и другие наращивать. Таким образом, перераспределение благосостояния начинает происходить. Мечта глобалистов-социалистов. У нас будет все хуже и хуже, у них все лучше и лучше, и мы когда-то встретимся. Но для них это рывок вверх, а для Америки падение вниз. Это и есть суть Парижского соглашения. Нужно оно вам? Мне не надо. Я уже жил в стране, строившей светлое будущее. Извините за эгоизм, но хочу жить в светлом настоящем. Ну и самая последняя, так сказать, темка, которая, значит, сейчас всплывает опять. Unmasking, то есть снятие маск. Значит, напоминаю, что речь идет о том, что обамовцы якобы для целей защиты Отечества открывали засекреченную информацию о встречах представителей избирательного центра Трампа с иностранцами, а затем распространяли ее, чтобы было легче сливать в прессу. Конечно, демократы утверждают, что это делалось для блага Родины, но как-то им никто почему-то не верит. Значит, вопрос только в том, найдутся ли доказательства незаконной деятельности, или им удалось спрятать концы в воду, и на поверхности остались только законные действия и неподконтрольные, значит, им выбросы в СМИ. Утром 1 июня Конгресс послал запросы в ФБР, там, CIA, NCA, требуя предоставить информацию о том, кто и зачем запрашивал снять секретность действий и разговоров членов переходной команды Трампа. Специфически Конгресс интересует бывший шеф CIA Джон Бреннан, бывшая советница президента по национальной безопасности Сьюзан Райс и бывшая представитель США в ООН Саманта Пауэр. Подписал эти требования председатель комитета по делам разведки и контрразведки, значит, Девин Нунес. Демократы сразу же начали бить в колокола и говорить, что он отстранился от расследований, связанных с Россией. А Нунес говорит, естественно, что одно к другому не имеет отношения. Демократы вообще говорят, что все это расследование – это попытка увести внимание в сторону от расследования команды Трампа, значит, их связей с Россией. Ну, время покажет. Но если демократов поймают на политическом шпионаже, то сроков и немалых им не миновать. А если, не дай бог, выяснится, что Трамп действительно давил на Коми, то, ребята, тоже будет немалая-немалая свара. Будет очень нехорошо. Но я надеюсь, что, так сказать, то, на что мы все надеемся, произойдет, а то, чего мы все боимся, не произойдет. Вот на этом все. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу или возникли вопросы, пожалуйста, позвоните. Значит, что касается Трампа, что касается, если Коми скажет вдруг, таким образом Коми подпишет как бы себе приговор на самом деле, потому что он нарушил закон. То есть, если на него было оказано давление, и он об этом не сообщил, тем самым он нарушил протокол, нарушил закон. Что касается, ну, то есть, обвинить Трампа легально, как вы справедливо заметили, невозможно. Он все-таки глава исполнительной власти, он может поступать или просить поступить так или иначе. То есть, криминального здесь ничего нет. Что касается Сьюзан Райс, по-моему, может быть, я заблуждаюсь, но всем понятно, что все эти действия по раскрытию имен, по запросам, по снижению уровня секретности этой информации, всем непредвзятым людям понятно, что это имело под собой политическую подоплеку. Доказать это будет практически тоже невозможно. То есть доказать, что это под этим лежит политический интерес. Доказать это практически невозможно, потому что она скажет: нет, мне в этот момент казалось, что вот это... Понимаете, о чем я говорю? Да, конечно. Есть два момента. Я прекрасно это понимаю. Есть два момента. Номер один – это она в первом интервью, по-моему, на NBC, если не ошибаюсь, когда ее спросили, собственно, знает ли она что-нибудь об этом вот снятии масок, она сказала, что она не имеет ни малейшего представления о том, что такое происходило. То есть она уже начала врать. Значит, номер два – это, значит, если вовлечены туда люди такие, как Саманта Пауэр, которые просто это, ну, никак не могло быть нужно, то, так сказать, сразу же понятно, что, если она тоже просила unmasking, то это означает, что это чисто политическое. Вот. А насчет того, что прикрыться, так сказать, юридическими законами, конечно. Вот я приведу, так сказать, как бы дальний пример. Разговаривал я там с деятелем, с одним из России, который, так сказать, начал мне рассказывать, что нынешняя власть, когда она что-то такое нарушает или делает, она перед этим издает закон, который позволяет это нарушение делать. Таким образом, закон, да их ничем обвинить нельзя. Законы могут быть совершенно идиотские. Но когда ты идешь в суд, то вдруг выясняешь, что вот такого числа был принят закон, который вот это именно разрешает. Значит, поэтому никак они, так сказать, кроме как народным возмущением, смести это дело нельзя. Ну и ложь для нее, на самом деле, явление не новое. Мы помним, как после событий, трагических событий в Бенгази, она пошла на все шоу и рассказывала о том, что события в Бенгази явились следствием просмотра. Ну, в общем, понятно, что врать они всегда умели, любили, и, так сказать, это их жизнь, хлеб и так далее. Но еще раз говорю, юридически доказать будет довольно сложно, хотя есть, конечно, аргументы. Вот то, что вы привели в качестве аргумента ее ложь, когда она буквально за несколько дней до этого сказала, что она об этом ничего не знает совершенно, то ли надеялась, что не докопается. Что касается Аманды Пауэр, действительно, она не должна иметь доступа к этой информации. Потому что она не аналист, никто. Она должна пользоваться информацией. Она не анализирует информацию. Вот то, что ей дали, она может ей пользоваться. То есть она потребитель этой информации. Да. И, так сказать, корректировать эту информацию нет ни смысла, ни, так сказать, полномочий у нее. А вот тут может быть... Но тут возникает другой вопрос. А ведь спецслужбы, те, кто разрешает вот эту процедуру unmasking, вот кто разрешил это сделать, вот тут цепочка потянется, так сказать, кто принял решение раскрыть имена, то есть даже если она сделала такой запрос, хотя она не имела к этому никакого отношения, но кто разрешил, то есть был формально сделан запрос, а человек, который принял решение, кто? Бреннан, Коми и так далее. Ну, за Коми, на самом деле, если посмотреть на его биографию, довольно любопытные факты вскрываются. Ведь он был там в Арканзасе где-то каким-то 108-м помощником прокурора. После того, как он расследовал деятельность четы Клинтонов и оправдал. Вы помните, им же предъявлялись неоднократные обвинения по разным, так сказать, моментам, по разным эпизодам. И как бы Коми, получается, на самом деле сопровождал их все это время. И закончилась его карьера на том же, где он, по сути дела, закрыл дело Хиллари Клинтон. Так что он парень изображает из себя святого, святее Папы Римского. На самом деле там столько скелетов в шкафу, столько грязи за ним тянется. Ну да, харизматичный такой, двухметрового роста, красавец, умный, никого, ничего не боится, спокойно себя ведет на слушании. Но там столько грязи за ним тянется, что ой-ой. Поэтому слушания, которые будут, лишним он не скажет, поскольку мы знаем уже как факт, что он встречался с Мюллером, который как бы ограничил, я не знаю, насколько это правомерно, ну, одни говорят, что правомерно, другие говорят, это, что... Это просто обязательно, даже не даже правомерно, это обязательно. Дело в том, что Мюллер мог полностью остановить все его вот разговоры по этому поводу. Более того, в практике американской есть в таких случаях, когда человек в должности и в ситуации Мюллера сажал в тюрьму на некоторое время человека, который мог с его точки зрения раскрыть что-то, что он не хотел бы, чтобы во время расследования раскрывалось. Но тут я с вами спорить не буду, действительно, поскольку идет расследование, как бы расследование, которое ведется, запрещает участникам в той или иной степени выдавать любую информацию, которая имеет непосредственное отношение к этому расследованию. Да. То есть это как бы запрещено законом даже. Да. Ну и тем более тогда как странным кажется, потому что ведь вопросы, которые будут задавать Коми, они на самом деле имеют отношение именно к этому расследованию. То есть человек, по сути дела, не может отвечать на вопросы, а идет на публичное выступление. Ну, очевидно, возможно, сделает какие-то политические заявления, я не знаю. Ну, наверное. Очевидно, так сказать, они прошли с Мюллером, потому что он может говорить, что нет. И очевидно, есть какой-то круг вопросов, на которые он отвечать может, и Мюллер знает точно, что он будет отвечать, а круг вопросов, на которые он будет говорить, извините, мне запретили. И еще уж, коль скоро мы этой темы коснулись, вы помните, в свое время Картер Пейдж, да. Его использовали в качестве такого постер-бой. Вот Картер Пейдж имел непосредственные связи с Россией, вот он советник президента. И то есть вокруг него было столько шуму. Там неделю, наверное, СМИ на эту тему толдычило. Картеру Пейджу было выписано, как бы он был приглашен для дачи показаний в Конгрессе, комитета Конгресса. И вдруг демократы, и он сказал, что он готов давать показания вообще, так сказать, я готов рассказать все и вся. И вдруг демократы отказались, вернее, попросили не приглашать его, не просто отказались, а как бы настаивают на том, чтобы Картера Пейджа не приглашали в качестве свидетеля для дачи показаний комитету Конгресса. Удивительная вещь. То есть... Вы знаете, Сереж, значит, вообще... Я думаю, что мы понимаем, да, что вообще вся эта история, которая раздувается по поводу значит, Трампа и русских, да, связей, она раздувается совершенно определенной политической целью. Значит, легкая надежда есть у демократов в том, что мы подняли эту бузу на пустом месте. А вдруг действительно что-то происходило? А вдруг мы что-нибудь найдем? Да? Но, скорее всего, они понимают, что найти они ничего не найдут, кроме как нормальных действий команды, которая собирается стать во главе государства. Им нужно установить свои связи не через Обаму, а напрямую так называемый задний канал, секретный канал, не знаю, как они его называют. Да? Вот. А, естественно, что они встречались, я абсолютно уверен, что с англичанами разговаривали, абсолютно уверен, что с израильтянами разговаривали, с саудовцами, может быть. То есть, с какими-то основными игроками в мире они, конечно, разговаривали и говорили, ребята, там, например, там, так сказать, мы сейчас говорим там всякую лабуду, на самом деле не волнуйтесь, мы собираемся вот это делать. Или мы бы хотели знать ваше мнение по этому поводу, там и тому подобное. Значит, я не думаю, что все это выходило за рамки вот этого. Я уверен, что Кушнер по своей деятельности знал достаточное количество русских миллиардеров, российских, я имею в виду, с ними встречался, пытался уговорить кого-то вложить в какие-то проекты, его в чем-то пытались уговорить, там и тому подобное. То есть Кушнер говорит, пожалуйста, позовите меня, я вам расскажу кучу вещей о моих там встречах с любыми людьми, с переговорами там. На сколько лет назад, как скажете, столько я буду рассказывать. Но все это создается ради того, чтобы держать до 2018 года народ вот в этом состоянии, в котором сейчас находится. Под народом я имею в виду молодежь, там, так сказать, убежденных демократов. Ведь у нас есть несколько знакомых, которые они каждый день рыдают от того, какой ужас этот кошмарный человек Трамп. и его темные силы вместе с пособниками, там, я не знаю, там, российскими, ввергли Америку. И как вот завтра нас всех построят колоннами и поведут концлагеря. Хотя Трамп-то прямая противоположность этому. Ведь концлагеря-то повела бы их Хиллари и Берни Сандерс. Потому что вот обещание светлого будущего без всякого учета того, а что же происходит с человеком, его психологией человеческой и опыта мирового, показывает, что все в финале оказываются в концлагерях. В социалистическо-интернациональных коммунизм, социалистическо-национальных фашизм, но все оказываются там. А Трамп никакого отношения к этому не имеет. Так вот, им надо держать народ в этом совершенно идиотском состоянии, при котором они, так сказать, каждую неделю выбрасывают нового врага, новые доказательства, новое что-то, абсолютно не имеющие никакого отношения к действительности, но выбрасываем, но новые. И люди начинают забывать, что 3 недели тому назад был враг, которого вот только что обнаружили, а потом вдруг забыли о нем, потому что новый враг еще хуже обозначился. Кисляка этого создали. Да, кисляк, конечно, генерал, там, майор или полковник КГБ, естественно. А что, у кого-то есть сомнения по этому поводу? А что, кто-то сомневается в том, что в Америке дипломаты не, так сказать, выполняют какие-то там задания, так сказать, нашей родины правительства для того, чтобы выяснять, что там. Естественно, мы знаем, что русские действуют обычно методикой, которая сегодня уже в мире не принята, а именно, так сказать, там, полоний завести в чужую страну, да. Вот. Но создали вот из этого кисляка, следующий, который приедет после кисляка, будет абсолютно такой же. Он будет обладать тем же, так сказать, вот, может, на один ранг пониже будет дослуживаться, но будет делать-то все то же самое. И вот эти вот кошмар, который вот каждый день происходит, он должен привести народ в состояние, при котором они пойдут на выборы. А традиционно, чтобы ваши слушатели знали, традиционно на промежуточных выборах, не когда президентские, а вот 2 года прошло после президентских, называются промежуточные выборы, да, ходит намного меньше демократов, чем республиканцы. Уже республиканцы ходят все время, на те выборы, на эти. А демократы, когда их заводят вот в состояние там президентское, они идут на выборы, а когда, так сказать, нету вот этого вброса огромного количества денег, завода, врага там и тому подобное, они не ходят, они более молодые, они плевали, у них свои дела. Так вот, демократы хотят, чтобы на вот эти промежуточные выборы пошло то же количество демократов, как на выборы президентские. И все, что они хотят, все это делается для этого. Мечта их вышибить большинство из Сената. Ну, понятно, что с Конгрессом не получится. Но с Сенатом может получиться. Вот это основное, что они хотят. И они будут надеяться на то, что они обратно соберут партию на ненависти. Не на положительных задачах, а на ненависти. Как вся избирательная кампания Хиллари, которая провалилась, потому что там не было задачи положительной идеи. Там была только ненависть. Почему тебя нужно выбрать? Потому что если меня не выберут, будет он плохой, ужасный. Вот Леон, в этом месте мы должны остановиться. Через несколько минут вернемся. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Леон, у меня к вам вопрос, вот, возвращаясь к теме выхода из Парижского соглашения. Если это так, это соглашение настолько негативно сказывается на экономике, как вы можете объяснить, что некоторые CEO больших корпораций выступали против выхода из этого соглашения, наоборот, просили остаться в нем. В знак протеста Илон Маск покинул совет, выбыл из числа советников президента. Ну, начнем с того, что я не знаю конкретные мотивы Илона Маска. Надеюсь, что они, что называется, от чистого сердца, а не от чистого прагматизма, да, потому что он выпускает там всякие автомобили и все остальное, которым очень бы хотелось, чтобы направление развития шло бы в сторону уменьшения использования нефти, там, угля там, и тому подобное. Да? Но давайте будем считать, что это абсолютно, так сказать, внутреннее, оправданное, так сказать, чувство справедливости, как он ее понимает. Значит, хочу вам напомнить, что, вот скажем, так сказать, революция 1917 года в России делалась руками очень хороших, очень добрых, на деньги, очень хороших, очень добрых, очень милых промышленников, которые считали, что Вот надо вот так делать, вот по-честному. А, значит, выяснилось, что их первых, кого потом, так сказать, ограбили, убили и отправили по всяким лагерям их всех потомков. Значит, огромное количество людей, которые участвуют в революциях, участвуют в них из-за... А это революция, это то, что они предлагают. Участвуют в них из-за романтических ощущений того, что это необходимо, надо бороться, надо делать что-то. А вот когда ты уже внутри себя это решил, то дальше мозг сортирует только то, те доказательства, которые подходят под эту картину. Я, по-моему... Не помню, я говорил это здесь, на «Народной волне» или где-то еще. Но на сегодняшний день психологи почти уверены на 100%, что сначала у человека создается от, так сказать, его эмоций там, и всего остального некое общее отношение к какому-то предмету эмоциональному. А потом уже мозг вступает и начинает сортировать всю информацию поступающую и отбрасывать ту, которая против этого создавшегося мнения, и принимать ту, которая за. Что как бы абсолютно противоположно нашей идее о том, что мы сначала думаем, продумываем, а потом принимаем решение. Ничего подобного. Мы сначала принимаем решение, а уже потом включается, так сказать, мозг для чистой сортировки. Что еще приводит, так сказать, объясняет, как бы, почему людям с противоположными взглядами, скажем, моральными кодексами или взглядами на жизнь, так сложно договориться друг с другом. И вот знаменитая фраза, что «не путай меня в факты», она очень правильная, потому что ты ему представляешь факты, а он их отбрасывает, и у него есть другие факты, а этих, которые факты ему не нравятся, он не видит. Мы всегда поражены, а другая сторона тоже поражена. Знаете, я очень часто говорю с людьми, которые, с одной стороны, говорят, что, значит, вот, знаете, вот что-то произошло, и вот те люди, которые против, они не понимают, значит, или они идиоты, или они сумасшедшие, или они там сукины дети. Говоришь с человеком, который на той стороне, он говорит абсолютно то же самое про этого человека. То есть и те, и другие морально считают, что они правы, и что это долг каждого. А как раз те люди, которые, значит, вот это вот не считают, понятно всем, что это вот хорошо, да, люди с той стороны, раз они не делают так, как хорошо, значит, они либо идиоты, либо они хотят делать как плохо. Я думаю, что происходит все то же самое с руководством наших крупных корпораций. Им приятно делать то, что их моральная, так сказать, система, которая врубилась до того, как, значит, мозг поговорил, она им говорит, что вот это вот хорошо. Это как походы в магазины, где продают там еду всякую, там типа Whole Foods, на которой написано, что в ней там вот этого нету, или она там healthy, или она там natural, или там какие-то еще всякие глупости. Почему я говорю глупости? Потому что, значит, я специально полез выяснять, а что же такое вот это вот natural означает, да? Оно означает, что только вот 400 определенных химикалиев можно было использовать, 400 использовать, а всего их 800, значит, при выращивании, значит, вот там чего-то, да, значит, использовали эти 400, а те 400 нет, поэтому, значит, можно этой еде присвоить, но люди приходят в магазин и начинают испытывать приятное, хорошее ощущение, что вот они платят, правда, больше, но зато они делают хорошо своему телу. Точка. Ну да. Получая несколько миллионов в виде зарплаты, можно теперь уже подумать о душе и, так сказать, об эмоциях, быть щедрым за чужой счет и так далее. Но вы слишком много кредитов дали Илону Маску, поскольку я полагаю, что за его демаршем стоят чисто прагматические соображения, поскольку компания получает миллиардные субсидии от правительства. А, так сказать, коль скоро вся эта истерия по поводу нагнетенная за последние годы или десятилетия по поводу глобального потепления спадет, то уже, наверное, тогда и трудно будет оправдать, почему же мы такие огромные колоссальные деньги тратим на вот эти проекты, а люди вынуждены, так сказать, кое-как сводить концы с концами. А вы помните эту самую историю с Y2000K, как она там называлась, да? Что вот в году 2000 все компьютеры остановятся, начнут неправильно показывать, самолеты будут сталкиваться в воздухе, там пароходы сходить с рельс, пароходы на рельсах не ходят, правда, вот. А абсолютная истерика. Я разговаривал в 1999 году с четырьмя различными хорошо понимающими про это компьютерщиками, которые все говорили мне: да не волнуйся, ничего, все в порядке, все истерика, просто ребята хотят денег получить, поэтому вот устраивают все это. Как, впрочем, и оказалось. Ребята хотели получить денег, и, значит, только Америка потратила что-то такое, то ли 300 миллионов долларов на исправление компьютеров, чтобы они не, там, так сказать, что-то такое не делали, или наоборот делали в 2000 году. Ну, полная хинея. Вот все то же самое, только в масштабе умножить на миллион. Происходит с глобальным потеплением, глобальным изменением. Я, кстати, этим-то вопросом совершенно случайно занимался. Занимался это в связи с тем, что меня очень интересовала шумерская или сумерская, значит, цивилизация. И я там много-много книжек по этому поводу читал. Из чего совершенно случайно выяснил, что 400 лет тому назад в Англии было просто не пройти от виноградников. Значит, было тепло, там хорошо, выращивались. А сейчас в Англии ни одного виноградного куста, или там, как он называется, не растет. Почему? Потому что холодно. То есть, иными словами, за 400 лет в Англии стало намного холодней. А тут меня заинтересовало дальше, полез дальше. Вот во времена, так сказать, шумеров, то есть там где-то там 5,5-6 тысяч лет тому назад, совершенно другая погода была на Синайском, скажем, полуострове, как выяснилось, вообще другая. А после этого она 4-5 или 6 раз менялась. Значит, я не знаю, там, сколько и кто из ваших слушателей, так сказать, верит вот в того бога, который написан в Библии, но, так сказать, мы уже знаем точно, что сфинкс, стоящий перед тремя очень странными пирамидами, которые отличаются от всех пирамид на белом свете остальных и построены неизвестно кем, неизвестно когда. Вот этот сфинкс провел очень много времени под водой. То есть разрушения, которые на нем, они не от ветра, а от воды. То есть и там что-то такое менялось, да? Может быть, был всемирный потоп, а может быть, было потепление, и, так сказать, вода поднялась, и там залило водой, да? Но человека-то не было с эмиссиями. А кроме того, насчет этих эмиссий, коровы, извиняюсь, пукают, и так сказать, у них burp, так сказать, как по-русски, да, происходит, которые делают все это метаном. Метан в 21 раз более патентен для создания вот того, так сказать, гринхаус-эффекта, о котором они говорят все время. Так вот, в 21 раз более патентен, больше создает, чем, так сказать, любой выхлоп из трубы из автомобиля. И выяснилось, что вообще, так сказать, то ли 17, то ли 18% вот этого самого greenhouse effect, оно не от человека, а оно от жирафов, от овец, от коров и тому подобное. Что надо с ними делать? Вырезать их всех к чертовой бабушке, да? Ну как вот, же? Или как предлагают начать кормить жирафов диетой, в которой будет чеснок. Ну, это же полный бред какой-то, да, чтобы меньше было метана выходило. Ну, в общем, какая-то полная ахинея. Значит, весь транспорт всего земного шара производит меньше greenhouse effect, чем коровы. Поэтому ваш губернатор и взялся за борьбу с этим явлением. Они, по-моему, закон приняли, который будет регулировать выхлопные газы коров. А, конечно, знаете, самое легкое, что делать, да? О, вон там стоит огромный великан, в тумане никто его видит, вижу только я, и сейчас пойду его побежу. Побежал, вернулся обратно, сказал, я его победил. Да, давайте попробуем принять звонки наших радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, очень интересно вы рассказываете, просто боялась я в первой части вообще позвонить. В прошлый раз вы рассказывали, как должен работать капитализм, и что конкуренция – это двигатель прогресса. Ну, это я полностью согласна с этим. Но вот что делать с современным капитализмом, когда вместо того, чтобы конкурировать, компании, ну, большие, маленьким как-то не удается договариваться, а большие очень успешно договариваются и сами между собой, и с государством. Мы еще застали такое счастливое время, когда у нас тут были две сети супермаркетов, и они договорились там о ценах и сейлах, их каким-то образом разоблачили и оштрафовали. Но сейчас как раз наоборот, государство вместо того, чтобы штрафовать за такие вещи, наоборот, их поддерживает. Мы, наверное, хорошо помним, как во время кризиса... Вы сейчас заговорите вопрос, который мы поставили. И так далее. И вот этот вот Парижский договор, это следующий пример вот этого договоренности между этими огромными трансконтинентальными монополиями, как лучше грабить народ. Вот как вы считаете, как можно это, ну, как говорится, перейти на прежние рельсы, чтобы они все-таки конкурировали? Можно, вот недавно я искала кабельную компанию, и наткнулась там, у вас в Калифорнии есть такой чартер, сейчас она как-то по-другому называется, и довольно приличные цены. Они за 60 мегабит берут, просят $45 в месяц. У нас Comcast за 10-50 просит, берет. И когда они мне случайно позвонили, искали клиентов, видно, остался мой телефон. И он говорит, а я вас не нахожу. Можно еще раз сформулировать вопрос, потому что мы сейчас забудем, о чем вы спрашивали. Comcast, оказывается, там, где Comcast, заходить нельзя. Понятно. Ну, то есть такое кумовство. На разных уровнях. Позвольте, я до слова скажу, а потом, Леон, вы меня либо поправите, либо дополните. Большие корпорации решают проблемы на федеральном уровне. Маленькие компании, локальные компании точно так же и таким же образом решают свои проблемы или свои интересы отстаивают на локальном уровне. На федеральном уровне принимается федеральный закон, который лоббируют большие корпорации. На местном уровне точно так же лоббируют маленькие компании и принимается местное регулирование, которая отдает предпочтение вот той самой компании, остальным ставятся палки в колеса. То есть это происходит, в принципе, на всех уровнях, как мне кажется. Окей. Я думаю, что вопрос был чуть-чуть другой, и я постараюсь на него сейчас ответить. Значит, то, что наша уважаемая звонящая, так я имени не знаю, как обратиться, пыталась рассказать, это что вот мы как бы живем в капиталистическом обществе, а смотрите, вот что происходит. Нет, мы не живем в капиталистическом обществе. Мы живем в обществе, социалистическо-капиталистическом. Под социалистическим я имею в виду, что огромное, так сказать, не только там SSI, там, я не знаю, там, или Social Security, я имею в виду, что строение нашего государства таким образом организовано, что какая-то структура, скажем, государственная или местная, может вмешаться в деятельность экономическую, чего они делать, но никак не должны, и, так сказать, их надо убирать оттуда и бить по рукам тут же. И каким-то образом делать действия, при которых одной компании или одним компаниям, так сказать, становится хорошо, или профсоюзом, кстати, почему нет, а другим плохо. То есть они играют фаворитов и имеют возможность потом получить что-то обратно. Либо, так сказать, кто-то голосует за них, либо, так сказать, дочку принимает на работу, либо там еще что-то происходит. Либо просто я вот такой хороший, что я, так сказать, Васе помогаю, а Коте там, Косте там и Джону помогать не буду. Значит, все это происходит из-за того, что у нас так называемая политическая демократия, что никогда не приводило к хорошим результатам. На энтузиазме, там, 200 лет тому назад, это было прекрасно, когда все были чистые, все, так сказать, ну, неправда все это легенда, конечно, Ленин тоже не был дедушкой Лениным, который любил детей, правильно? Вот. Но, тем не менее, когда все зарождалось, оно, так сказать, виделось другим образом. Сейчас, так сказать, уже 200 с лишним лет прошло, государство, чиновники начали находить способ, так сказать, зарабатывать, начали менять законы, начали менять там, начнем с того, что у нас Сенат вообще имел не ту функцию, не так избирался, да, и для того был создан, его, так сказать, переделали, подсоздали под что-то другое. Значит, на сегодняшний день вот эта вот политическая демократия приводит к тому, что у правительства, послушайте корень этого слова, правительство, они нами правят, да, у правительства есть возможность, одним людям давать что-то или компаниям, а другим не давать чего-то. Как принцип, правительство должно быть не политическая демократия, а демократия рыночная, когда во главе страны, и тогда это будет настоящий капитализм, настоящий рынок, настоящая конкуренция, и взлетит все, что может взлететь. Наверх, я имею в виду. Значит, когда, вот, скажем, люди, которых мы назначаем на руководящие должности, не могут ничего сделать для того, чтобы кому-то сделать вот побольше, а кому-то поменьше. Значит, наше правительство должно быть как менеджеры в супермаркете, которые отвечают за то, чтобы был порядок, чистота, большое количество продуктов и работал бы кондиционер и кассы. а не могут нам указать, на какой машине нам приезжать, значит, в какую школу отдавать наших детей и тому подобное. Значит, вот пока этого не произойдет, бюрократия всегда будет расширяться, она всегда будет... Мы все люди-человеки, мы все подвержены, значит, одному и тому же. Мы себе хотим больше или лучше, чем другим. Вот мы хотим себе, да? Значит, и мы все, у нас есть у всех жажда наживы. Когда, значит, люди, которые мы называем капиталистами, значит, пытаются нажиться, то это почему-то плохо. Хотя капиталист наживается без того, чтобы взять пистолет, приставить его к голове и сказать: покупаю меня. Он не может это сделать. Значит, завтра возникает кто-то другой, кто продает по лучшим ценам, или у кого товар более, так сказать, там, современный, хороший, приятный, то перестают покупать у этого и начинают покупать у того. Капиталисты ничего сделать не могут. Они вынуждены нам предоставлять как можно лучшие услуги и товары. Как только они перестают это делать, они... разоряются, когда они это делают, они становятся то, что вы называете монополистами. Вот я, например, лучше всех. Была такая компания Alcoa, которая придумала и, так сказать, производила потрясающий алюминий. Когда все производили его на уровне $200 за тонну, они стали его производить $12 за тонну. Чувствуете, да? 12 и 200. Они выбили нахрен с рынка всех. Что сделает американское государство? Оно берет их в суд и заставляет их отдать все свои технологические секреты нескольким другим компаниям, потому что у нас создался монополист. Так монополист у нас создался, потому что он лучше всех работал. Но вмешалось государство, заставило, так сказать, дать кому-то еще все эти секреты и научить их и тому подобное. И как вы думаете, что произошло? Интересная штука произошла. Значит, на тех рынках, на которых работали те уже другие компании, значит, алюминий стоил уже теперь не $12, а дороже. Почему, не хочу лезть сейчас, могу объяснять очень долго. Так вот, разговор идет не о капитализме, который у нас сейчас происходит, а о кумовстве, по утверждению, так сказать, правильному утверждению Сергея. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам.